«Оперативно работают, коллеги. Слышишь, Тарас?» Он глянул в зеркало заднего вида. Тарас начал заваливаться на бок. «Держись, шмель, ты же боец!» «И один в поле воин, если он в спецназе скроен», заплетающимся языком пролепетал раненый. «Так кто там был? Вы выяснили?» «Фауст все узнал. Наш из комитета, сволочь. Фамилия, шмель, как его фамилия?» Но силы, видимо, покинули оперативника. Он снова потерял сознание. «Ну, сейчас начнется». Руслан еще крепче сжал руль. Надо было спасать товарища. Вскоре первый патрульный экипаж объявил об обнаружении машины. Дежурный предупредил, что за рулем находятся опасные вооруженные преступники, которых необходимо блокировать до въезда в центр города. Не могли же они в открытую сказать, что машина не должна добраться до советского посольства, откуда их будет уже не достать. Полицейскую волну часто прослушивают ушлые журналисты, а международный скандал пока никому не нужен. Между тем КГБшники уже прорвались в город. Сазонову почему-то в голову пришло сравнение с троеборьем. Сначала бег на скорость, затем преодоление препятствий и в финале борьба. На хвосте висело уже несколько полицейских машин. Преследующие их экипажи постоянно передавали маршрут беглецов. Значит, и гнездо могло отследить их передвижение. Коллеги как будто услышали его мысли. «Кукушка, кукушка, я гнездо. Готовьтесь, сейчас будет полегче. Мы вас ждем», — раздался по рации уверенный голос и, чуть дрогнув, добавил. «Держись, братва!» В боковое зеркало Сазонов успел заметить, как на перекресток, который он только что миновал, вылетели две машины и наглухо блокировали движение. «Спасибо, гнездо!» — поблагодарил Руслан. О том, что полиция сообщила об убийстве в аэропорту, начальник разведки узнал еще в своем кабинете. О том, что за его сотрудниками началась погоня, ему сообщил уже председатель КГБ СССР. В кабинет к высокому начальству руководителя разведки и контрразведки вошли практически одновременно. Ситуация грозила вылиться в крупный международный скандал. Глава 14. Ждали только его. Как только Фауст взбежал по трапу, дверь самолета захлопнулась, и лайнер стал выруливать на взлетную полосу. Пассажиры возбужденно гомонили, радуясь, что томительное ожидание закончилось. «Успеем. Должны успеть». Только эта фраза крутилась в голове Павла. Он почти не воспринимал, что заучено говорила стюардесса по-польски, а потом и по-английски. Но вдруг тон ее изменился. «Господа, у нашего второго пилота случилось радостное событие. Его жена, как нам только что передали, родила девочку». В салоне раздались аплодисменты и поздравления. «Молодой папаша», — продолжила полячка, — «обращается к вам с просьбой подобрать имя для новорожденной. Тот, кто предложит лучший вариант, получит от него в подарок бутылку джина». Пассажиры стали бурно обсуждать варианты. Стюардесса, которая шла по проходу между кресел, еле успевала записывать предложения и номера кресел. Когда она дошла до Павла, он поинтересовался, как по-польски будет «Надежда». «Надея?» «Так можно назвать девочку?» «Замечательный вариант, пан», — заметила девушка. «У меня другого нет», — загадочно ответил пассажир. Минут через 40, когда самолет уже готовился покидать воздушное пространство ФРГ и приближался к границе ГДР, диспетчер передал необычное распоряжение. Экипажу предписывалось срочно сесть на любом аэродроме ФРГ. На запрос о причинах последовал уклончивый ответ. По данным полиции, на борту может находиться разыскиваемый преступник. «Командир», — завопил второй пилот, — «мы через час будем в Польше. Меня ждут жена и дочка. Пошли они все к черту. Наши тоже могут арестовать их преступника». Первый пилот был не так эмоционален. Он прекрасно знал, как злопамятные англичане, а проблем перед близкой пенсией он не хотел. Поэтому запросил польского диспетчера, как ему поступить. Он рассудил так. «Пусть решают между собой столичные чиновники. Пока идут переговоры, они дотянут до дома». Варшава действительно запросила Лондон о предполагаемом преступнике, его приметах, предложила задержать его сама. Однако выдача возможна только после предоставления материалов уголовного дела по официальным каналам Интерпола. лайнер к этому времени уже вошел в воздушное пространство Польской Народной Республики. Лондон так и не ответил. Победителем, по мнению отца, и с одобрения экипажа, стал пассажир, предложивший имя Надежда. Глава 15. Сазонов понимал, что охотники уже просчитали, что он прорывается под защиту посольства. Пока коллеги обрубили хвост погони, но впереди наверняка готовится капкан. «Значит, мы пойдем другим путем. Согласен, Шмель?» Но Тарас уже сполз на заднее сиденье, видно, силы у парня закончились. «Не могут же они поставить засады на всех перекрестках до посольства. У них просто нет такой возможности». Операция «Клюв», предусмотренная при экстренной эвакуации, включала в себя блокировку погони и расчистку пути для беспрепятственного укрытия под защиту заграничной территории СССР. Руслан резко повернул направо. Два квартала, налево и снова налево. Небольшой объезд и опять прямо в сторону гнезда. Майор оказался прав. Его действительно должны были взять в коробочку в следующем квартале, но жертва там не появилась, отчего в эфире возникла небольшая сумятица. Однако беглеца быстро обнаружили, и охота возобновилась. Сазонову оставалось три квартала прямо и два налево. По рации прошла команда машине, дежурившей у посольства, перекрыть въезд в ворота. Полицейскому экипажу надо было проехать каких-то 300 метров, и спасительная норка будет заблокирована. Русский беглец упрется в препятствие, и тут же погоня настигнет его. Известно, что в машине раненый, значит, им придется выйти и сдаться. Только территория посольства находится под дипломатическим иммунитетом, то есть она неприкасаема, а все, что вокруг, это английская юрисдикция. Но как только дежурный экипаж завел двигатель, перед капотом, как из-под земли, появился молодой человек спортивного вида в строгом костюме. Он стоял, широко расставив ноги, прямо перед машиной. Из-под полы отчетливо виднелся ствол компактного автомата «Кедр». Он стоял и холодно смотрел в глаза водителю полицейской машины. На лице не было никаких эмоций. Так, наверное, удав смотрит на кролика перед броском. Кролик знает свою судьбу, но не может даже пошевелиться. Мимо, не жалея шин на крутом повороте, в открытые ворота посольства буквально влетел автомобиль. На хвосте у него висела многочисленная погоня. Но въезд для них, резко подавшись вперед, перекрыл большой черный лимузин на полированном до глянца капоте, которого развевался красный флажок с серпом и молотом.